Он отрицательно покачал головой. В Америке есть такая штука, называется движение за освобождение женщин. Это звучит на коммунистический манер. Теперь засмеялся он. Объяснить сложно, но, в общем, смысл такой. Не важен пол человека, а важно, как он делает свое дело. Ну, тогда вам не о чем беспокоиться. И она снова заговорила по-английски. Давайте перейдем на английский. Мне бы хотелось попрактиковаться. Вы здорово говорите, признал он. Где вы учились? В Сайгонском университете. В мирное время. Значит, ей не 25, а 30 с небольшим. Она вздернула круглый подбородок. Между прочим, имея степень магистра по экономике. Она погрустнела. Но это теперь ни к чему. Всем заправляют коммунисты. Послушайте, а вы не торопитесь? Может, хотите поесть? Он хмыкнул. Еще бы. А что у вас с собой? Коу сняла со спины полотняную котомку с едой. Развернула ее. Он видел такие раньше у мертвых вьетконговцев. Знаете, что у меня тут? Вакнам. У него потекли слюнки. Она разложила на пальмовых листьях рис, пропитанный соусом, запах которого дразнил его. Рэмбо подвинул к себе один лист, взял предложенные ему палочки. О, сколько времени прошло с тех пор, как он пользовался ими в последний раз. Он принялся уписывать рис, демонстрируя ей, что еще не забыл, как пользоваться палочками. «А у вас действительно есть ученая степень?» — спросил он с набитым ртом. «О, будьте уверены. Просто на вашем языке мне трудно говорить». Он положил себе еще рису. «А что это за подливка?» «Рыбная». «А, помню такую». Во рту оставался вкус чего-то острого и маслянистого. Он потянулся за новой порцией риса и опять засмеялся, сам не зная от чего. А сверху на них все так же взирал невозмутимый Будда. Затем они пробирались сквозь джунгли. Рэмбо присматривался к своей спутнице, стройная, хотя фигурку не так-то просто разглядеть под свободной одеждой. Она двигалась с природной грацией, легко обходя препятствия, возникавшие на пути. Он оценил ее опыт, когда она вела его через непролазные заросли одной ей известными путями, стараясь держаться в стороне от проложенных троп. Когда она спросила, имеет ли для него значение то, что его связной женщина, он сказал ей правду. Лишь бы она знала свое дело. Все остальное не важно. А соблазны, их не будет. Когда он вернулся в Штаты из Вьетнама, его поразило отношение американцев к своим ветеранам. Особенно непримиримо были настроены студенты, выступавшие против войны. Каких только оскорблений он не наслушался, и преступники, и где-то убийцы. Почему-то чаще всего их называли насильниками. Грустно и страшно, когда этими словами встречает тебя твой собственный народ. За этими ярлыками крылось весьма серьезное обвинение. Солдатам как будто хотели сказать, раз вы побывали на войне, вы теперь способны на любые зверства. Но...